Глава 42. Губы Стефании дрожат под моими, и я чувствую привкус соли от слез и то, как она замирает, будто боится пошевелиться. Ее дыхание прерывистое, теплое, и меня снова ведет от нашего контакта. Толкаюсь языком между ее губками, тараня зубы, требуя впустить меня. Мне нужно это. Не знаю, откуда взялась эта лютая потребность в ее поцелуях, но кажется, что я сдохну, если она не ответит. Фиксирую ее голову одной рукой, зарываясь в волосы, а другую перемещаю на шею, обхватывая так, чтобы она не могла увернуться. Я не планировал признаваться, что для меня это все не просто так. Блять, да я до этого момента сам не понимал, что все настолько херово, и я, кажется, влип по самые помидоры. Но черт возьми, я не могу смотреть, как она общается с другим. Это срывает у меня все клапаны, а еще невыносимо видеть то, как она плачет. И все, чего я хочу сейчас, это снова раствориться в ней и позволить нам не ебать друг другу мозги, а заняться более приятными делами. «Ты...» — она пытается что-то сказать, но я не даю, снова прижимаясь губами, уже жестче, требовательнее. И, наконец-то, она сдается, размыкая челюсти, впуская мой язык в свой рот. Ее пальцы вцепляются в мою футболку, и Стефа отвечает на поцелуй с полной отдачей и так искренне, что у меня в груди разливается что-то теплое и колючее одновременно. И мгновенно вся кровь устремляется к паху, требуя большего. «На тебя мне не плевать», — вырывается у меня, когда мы, наконец, отрываемся друг от друга, тяжело дыша. Я окидываю ее помутневшим взором и снова сталкиваюсь с ней в чувственной схватке, так что мы даже бьемся зубами друг от друга, и я ощущаю вкус крови. Но ни один из нас не останавливается. Мой язык так глубоко у нее во рту, а ее у меня, что мне кажется, мы готовы проглотить друг друга. Стефа отворачивается, а затем смотрит на меня широко раскрытыми глазами, и в них столько надежды, что мне хочется тут же развернуться и уехать куда подальше, чтобы не видеть, как я снова ее подведу. «Тогда почему? Почему ты был с той девушкой?» — шепчет она. «Потому что я идиот», — говорю хрипло, незаметно поправляя пах. «Потому что увидел тебя с Виктором и... меня перекрыло, ясно?» «Почему?» Сводная хлопает своими огромными ресницами, явно не догоняя, каких демонов во мне пробудила. «Мне это не понравилось». Она молчит, переваривая услышанное. «А мне хочется, чтобы она задумалась о том, что я ей говорил ранее». «Ты ревновал?» — удивленно спрашивает, и в ее голосе звучит надежда. «Давай без этих громких слов». Злюсь на себя за то, что вообще разговариваю об этом. Мне плевать на всех тёлок, потому что я знаю, насколько они продажные твари. Но все, что касается сводной сестрицы, с ней почему-то все мои установки летят к херам. Мне не нравится наблюдать за тем, как ты смотришь на другого парня, как улыбаешься ему, как радуешься его сообщениям, и... Я не договариваю, потому что дальше это уже слишком. Стефания смотрит на меня. И вдруг ее губы изгибаются в улыбке. «Ты серьезно?» «Серьезнее, блядь, некуда!» — бурчу. «И теперь мне еще хуже, потому что я веду себя, как последний дебил». Она продолжает смотреть на меня, выпучив глаза, и снова смеется. Тихий смех, от которого у меня в груди что-то сжимается. «Тимур, если бы ты сказал все прямо, то сэкономил бы нервные клетки и себе, и мне!» — говорит она. Но в ее голосе нет злости. А как же гребаный опыт? Обхватываю ее щеки руками и блуждаю взглядом по идеальному лицу. И как я не замечал этого раньше? Лучше учиться на чьем-то, чем на своем. Она прикусывает губу. Давай теперь будем говорить друг другу обо всем, что не нравится, предлагает. Потому что такой опыт сведет меня с ума. А ты планируешь много таких совместных разговоров? Замираю, зачем-то представляя, как могла бы разрешиться эта ситуация, не будь я настолько гордым. «Хотелось бы», — она опускает глаза, краснея. «Это значит...» «Это значит, что я тоже не хочу, чтобы это было просто так», — говорит она и робко поднимает на меня взгляд. Я смотрю на нее, на ее взъерошенные волосы и на губы, которые все еще дрожат. «И черт, я больше не могу сопротивляться». «Тогда, может, продолжим то, что начали?» Наклоняюсь ближе, желая как можно скорее ее раздеть. «А что именно мы начали?» Стефа кокетливо поднимает бровь. изучать самые сладкие места на теле друг друга. Представляю ее губы вокруг своего члена, и в штанах мгновенно становится так тесно, что даже больно. «Здесь?» — она испуганно смотрит на машины, мчащиеся мимо нас. «Конечно, нет. Я приду сегодня к тебе». Обещаю, и прежде чем она успевает возразить, снова целую ее.